На нем был тот же темный костюм, крахмальный воротничок, стянутый пепельно-серым галстуком, в котором Петр видел Воровского в наркоминделе. Где-то рядом, срезав край города, прошел дождь, и холодное дыхание проникло в комнату. В большом тонкого стекла фужере дымился чай. Воровский жадно пил, не боясь опалить губы. «Через охотный ряд направо на Тверской», — приказывал Воровский парням с винтовками наперевес. «Через охотный ряд налево к Китайгородской стене и обратно к Ильинским», — обращается Воровский к человеку в форменной куртке почтового чиновника. К 12 снаряжались последние наряды. И была очередь Петра с напарником, стариком-метранпажем из сытинской типографии. «Нам, пожалуй, на Воздвиженку?» — спросил старик. «Как, Вацлав Вацлавич?» Воровский задумчив. Вот и дождался баррикад, о которых говорил в Стокгольме. Да только в облике его не столько воодушевление воина, сколько раздумье. Раздумье человека, которому дано проникнуть в сущность происходящего, понять, как грозно все это и опасно. «Да, сейчас пойдете», — проговорил Воровский. Что-то важное, что носил долгие годы Воровский в себе и не мог выговорить, он должен был сказать Белодеду в эту ночь. «Хотите постоять минуту под звездным небом?» — спрашивает он Петра. «В июле небо необыкновенное, и не только в Одессе». Они вышли на веранду и по каменной лестнице спустились в сад. Над головой покачивались округлые кроны лип, каждый с полнеба. «Вы отдаете себе отчет, Белодед, насколько серьезно положение?» — спросил Воровский, опершись ладони о ствол дерева. «Да, Вацлав Вацлавич. Все решится этой ночью». «Не столько ночью, сколько, пожалуй, утром», — сказал Воровский. Он поднял глаза, точно хотел взглянуть повыше, выше кроны дерева, выше облаков. «Может повернуться круто. Круче, чем мы с вами думаем. И революция вынуждена будет обратиться к крайним мерам». Воровский точно подвел Белодеда к пределу, который давал право сказать: «Ну, говори, что лежит у тебя на душе?» «Пусть на то будет воля партии. Я и в Москве готов сделать то, что сделал в Одессе», — медленно произнес Белодед, будто короткой этой фразой хотел предупредить все, что может сказать Воровский. Петру почудилось. Взгляд Воровского свергся с высокого высока на землю. «Что вы имеете в виду, Петр Дорофеевич?» Теперь молчал Петр. «Что вы имеете в виду?» «Королева казнил я, Вацлав Вацлавич». Воровский приблизился к столу дерева. Глубже зарыл руки в карманы пальто. Теперь Петр видел. Воровский ничего не знал об этом прежде. «Вы казнили его волей партии?» — спросил Воровский. «Нет, я казнил его своей волей за смерть арсенальца». «Казнили? И считаете, что были правы?» — спросил Воровский. «Гнев мой был гневом правым, Вацлав Вацлавович. Я не об этом», — нетерпеливо произнес Воровский. Разумеется, у Воровского не было сомнений, что Петр решился на казнь Королева в справедливом гневе. Разговор об ином. Имел ли он право действовать один? И не худший ли это вид анархизма, грозивший бедами товарищам? И вновь молчание обратилось в безмолвие полуночного города. Так оно было прочно. «Представьте, что все это было не в Одессе, а в Москве», — произнес Воровский. Худой и высокий, он точно врос в ствол. «Больше того, в июльской Москве 18-го года. Представьте себе, что сегодня ночью